он решил сделать так, чтобы бабушка больше никогда не теряла очки и не попадала во всякие нелепые истории. Встав напротив очков, человечек направил на них свои ручки и приказал очкам не теряться, как только их снимут с носа, а тут же прилипать к бабушкиной одежде, чтобы всегда находиться при ней. На следующий день бабушка Нина не могла нарадоваться на то, что ее очки, где бы она их ни оставила, все время каким-то чудом оказывались при ней, прилепляясь то к платью, то к фартуку. Она даже задумалась на минутку, как это очки не соскальзывают с одежды на пол, но тут же отогнала от себя эти мысли. Очки больше не терялись. И это было главное. Скоро, однако, ее радость сменилась недоумением. Обнаружив у себя в кармане очки папы Лариона, она подошла к нему и спросила. «Зачем это ты положил свои очки ко мне в карман?» Посмотрев на нее удивленно и убедившись, что она не шутит, папа Ларион сказал. «Что вы! Зачем я стал бы вдруг это делать?» «Ну, в общем-то, верно», – растерянно согласилась бабушка, возвращая ему очки. А вскоре на своем платье или в кармане фартука она стала находить не только свои очки или очки папы Лариона, но и солнцезащитные очки мамы Лоры, темные очки Настеньки. Бабушка ходила по дому, как елка, обвешанная самыми разными очками. И теперь уже поисками очков занимались все, кроме самой бабушки. Через несколько дней, тихонько войдя в гостиную, Лешиков услышал возглас Настиного отца. «Скажите, ради бога, куда опять делись мои очки для чтения? Второй день не могу их найти, хотя оставил их, как всегда, в библиотеке, рядом с книгой, которую читаю. Кстати, и мои солнечные очки тоже куда-то запропастились». К нему уже спешила бабушка Нина с виноватым видом и со словами. «Вот они, возьми, пожалуйста, и те, и другие. Честное слово, я и сама не знаю, как они у меня оказались». «Это не дом, а сумасшедшее место какое-то», не унимался выведенный из терпения папа. «То книги сами собой валятся с полок, словно листья с деревьев осенью, то кот объел всю траву в саду, а теперь еще и очки стали пропадать». Эти слова сильно обидели лежавшего посреди комнаты на коврике Мурзика. Недовольно постукивая кончиком хвоста по полу, он сказал: «Ну, допустим, не все. И не траву я ел, а цветы. И вообще, я был тут ни при чем». Однако никто его не услышал. Окружающим было не до Мурзиковых обид, потому что в этот момент возмутилась уже и бабушка Нина. Она ведь не считала себя виноватой в том, что каким-то странным образом все очки стали вдруг липнуть к ней. Между прочим, еще утром с ней произошла интересная история. Она отправилась в булочную за хлебом, и там к ней прилипли очки ее старой знакомой, хозяйки магазина, почтенной и доброй женщины. Чужие очки бабушка обнаружила, только придя домой. Спохватившись, она тут же побежала в булочную, чтобы вернуть их хозяйке. Пожилая женщина была крайне удивлена тем, что ее пропажа оказалась у бабушки Нины, но одновременно и обрадована, что очки все же нашлись. «Спасибо, Ниночка, я их вечно теряю», — принимая очки, сказала она со вздохом. «Я тоже их теряла до последнего времени», — с таким же вздохом ответила бабушка, выходя из булочной. Выслушав эту историю, папа Ларион заключил, что в доме пора, наконец, навести порядок. Не на шутку разойдясь, он решил по возвращении с работы положить конец всем безобразиям. Видевший все это Лешиков немедленно бросился исправлять ситуацию. Он приказал бабушкиным очкам каким-то волшебным образом давать хозяйке знак, где они находятся, и отменил липучесть очков к бабушке Нине. Затем наш маленький волшебник, нисколько не падая духом, отправился домой осмысливать все происшедшее. Человечек понял, что ему просто недостает опыта в магических делах, и сделал вывод, что вот так сразу серьезными волшебниками не становятся. Всему надо долго и упорно учиться. А то мало ли что еще можно натворить по недопониманию. Волшебство – вещь серьезная.